«Поторопитесь, принцесса!» Алексей в сопровождении двух солдат рукой показывал Чайке, чтобы она не отставала. Поскольку руины Шамони не задумывались как крепость, в них нет лазеек для бегства или тайных проходов. Как ни крути, вариантов эвакуации из руин немного. Более того, сейчас обе ямы, обычно служившие входами и выходами, заблокировали нападающие наемники, и принцессе с Алексеем оставалось бежать лишь наверх. Однако... «Принцесса!» С противоположной стороны от атакующих к ним подбежали Люк и Белая. Оба бежали вверх по одному из сложно переплетенных склонов башни. На голове Белой виднелся серый котенок. «Явись, сметатель!» Белая на ходу развернулась и выпустила заклинание. Магия разорвалась прямо перед носом преследовавших их наемников, двух на удивление молодых девушек, и обрушила склон, перегородив неприятелям путь. Конечно, надолго их такое препятствие не задержит, но... «О, Люк, Белая!» Встретил их Алексей, немного успокаиваясь. Пожалуй, эта пара – самые способные из всех бойцов Новой Империи Газ. И раз уж им удалось добраться до принцессы, ее шансы на успешный побег возросли на порядок. «Помогите принцессе бежать!» «Так точно, но...» Люк посмотрел вверх. Бежать они, конечно, могли, но выше по склону находились лишь верхняя часть башни и небо. «В ящике на дозорной площадке есть арбалет, веревка и блок. С их помощью вы сможете прицепиться к какому-нибудь дереву и сбежать. Я приготовил их на всякий случай и подумать не мог, что они все-таки пригодятся». «Ясно». Несколько ошарашенно произнес Люк и кивнул. По всей видимости, Алексей действительно приготовил этот выход специально для принцессы Чайки, раз солдаты о нем не знали. Получается, она и правда очень дорога Алексею, раз он так печется о ее безопасности, но... «Если вам понятно, то поспешим же!» «Но Алексей! Но Люк!» Принцесса Чайка не разделяла их решимость. «Солдаты! Их заменить можно, но вас нельзя!» Твердо отрезал Алексей. Конечно, с точки зрения слуги и союзника королевской особы, Алексей сказал совершенно точные слова. «Люди не равны между собой. Каждый человек ценит разных людей по-разному. И это на самом деле очевидно». Однако Чайка стояла с напряженным видом, а затем чуть ли не в слезах продолжила. «Но ведь я лишь горд...» «Принцесса, будьте добры! Отложите этот разговор на потом!» Откликнулся Алексей, доставая кинжал, видимо, припрятанный в кармане. Похоже, пожилой дворецкий собирался боем выиграть Чайке время. Другими словами, он и себя вносил в перечень тех людей, жизни которых ценит меньше, чем жизнь принцессы. И это тоже вполне себе последовательное мышление. «Алексей?» Выходит, принцессу он доверил Люку и Белой, поскольку сам направился вниз по склону в сопровождении двух солдат, с которыми передвигался до этого. «Я выиграю вам немного времени для побега, принцесса!» «Алексей, не...» «Если вы чувствуете хоть немного жалости к вашему пожилому слуге, принцесса, то прошу, оставайтесь Чайкой, пока не возродите наш дом!» — крикнул Алексей, оборачиваясь. И в следующее мгновение из его живота показалась прошедшая насквозь стрела. Алексей уперся в склон коленом. А снизу на перекрестке двух склонов... «Ты?» – ошарашенно прошептала принцесса. По склону взбиралось несколько наемников, и одного из них, с арбалетом, принцесса Чайка знала. Мужчина с деревянной левой ногой. Один из тех раненых солдат, которого она не раз лично приходила подбадривать. «Почему?» «А? Ты еще спрашиваешь, почему?» — проревел в ответ раненый солдат. На лице его читался неприкрытый гнев. Раньше он никогда не показывал в ее присутствии столь неистового негодования. Но теперь... «Ты, которая нас всех обманула! Я все знаю! Ты никакая не Чайка!» Краткая пауза. И принцесса Чайка вздрогнула. «Обманщица! А ведь мы верили тебе! Верили!» Наверняка этот солдат с искусственной ногой, кричавший на языке Лаки, в свое время был жителем Империи Газ. Когда принцесса Чайка и Алексей заговорили о возрождении Империи, он поверил и без каких-либо сожалений пожертвовал ради дела левой ногой. В каком-то смысле его гнев по отношению к обману, к предательству, тоже можно понять. Но... «Принцесса!» Люк встал перед Чайкой, словно прикрывая. И тут в его плечо воткнулось небольшое оружие, обычно называемое метательным ножом. Откуда он взялся? Его явно бросил не наемник и не трясущийся от ненависти бывший солдат. Но не успели они найти ответ на вопрос, как... «Люк?» Эх. Тот потерял равновесие. И все же собрался с силами, вновь закрыл с собой принцессу, после чего взял ее на руки и отпрыгнул в сторону. Следом прилетело еще 3 метательных ножа, звонко вонзившись в стены и пол. Люк поставил принцессу Чайку на пол рядом с Белой. «Бери принцессу и беги к дозорной площадке». «Но...» «За меня не беспокойся, беги!» «Ага!» Белая кивнула, схватила принцессу за руку и побежала по склону. «Люк! Алексей!» Принцесса все смотрела назад и едва переставляла ноги. И тогда... «Поторопитесь, принцесса!» Крикнул ей Люк, оборачиваясь. А в следующее мгновение к его животу подлетело... Вернее, до его живота дотянулось остриё змеиного клинка и вышло из спины. «Эх! Люк! Бегите!» В этот раз он крикнул, не оборачиваясь. Но на удивление громким голосом для человека, которого так серьезно ранило. Затем он побежал вниз по склону. Однако с другого склона к нему перепрыгнула стремительная девушка-наемник и ударила его по животу молотом. Наконечник, способный пробить доспех, попал точно в цель. Люка отшвырнула в сторону и впечатала в стену. Тело сползло по ней, оставляя за собой кровавый след. Много крови пролилось и на склон. Даже дилетант при виде такого кровотечения понял бы, что это конец. Люка уже не спасти. Однако... «Белая! Люк!» Но что бы ни говорила принцесса Чайка, Белая не оборачивалась и утягивала принцессу за собой вверх по склону. Пусть ей и следовало беспокоиться о жизни Люка куда сильнее, чем ей. «Белая?» Не веря своим глазам, принцесса бросила взгляд на лицо Белой, но та лишь крепко поджимала губы. «Принцесса, идем, или старания Люка пойдут прахом!» Глухо проговорила Белая на языке Лаки. «Белая!» Все-таки она тоже не могла не обращать внимания. Мысли словно тянули ее за волосы со страшной силой. Но Белая держалась и не срывалась на плач. Она пыталась покинуть это место, чтобы принцесса Чайка смогла сбежать. «Прости!» – в слезах ответила ей принцесса и побежала по склону следом за Белой.